Глава 27. Увидев Демьянку, Майя присела около собаки и ласково заговорила. «Ты красавица! У меня дома живет Люка, вы похожи!» Потом она погладила Дему по голове. «Такая милая! Я увидела на вашей двери название агентства. Мне повезло встретить на дороге частного детектива. Но нет денег на оплату вашей работы. Лёша полностью перекрыл мне кислород, выгнал из дома, лишил хорошей машины. Могу надеяться только на вашу доброту и желание помочь людям». «Что же вы сделали?» — удивился Боря. «Пыталась объяснить мужу, что Орлет. Как ни стараюсь, а не могу запомнить имя», — призналась гостья. «Вроде простое, но в уме не держится. Я говорила Лёше, твой гуру врут, мошенник. Ох, не знаю, с чего начать». «Давайте по порядку», — решил я. «Кофе, чай?» «Нет», — отказалась гостья. «Я практикую интервальное голодание для сохранения фигуры». Мы устроились в гостиной, и Майя начала рассказ. «Если хочешь стать генеральшей, выходи замуж за лейтенанта». Майя на первом курсе института познакомилась со студентом из провинции. Заподозрить ее в корысти было невозможно. У Алексея Николаева не было ничего. Ни денег, ни работы, ни квартиры, ни отца с матерью, ни каких-то богатых родственников. Про таких, как он, русский народ сложил поговорку «гол, как сокол». Скорее уж, в отношения по расчету вступил Леша. Майя имела однокомнатную квартиру и хорошо зарабатывала. Девушка со школьных лет занималась репетиторством. Через год совместной жизни пара поженилась, а на третьем курсе Алексей догадался продавать в интернете... Что? А все. Лёша учился на мехмате, Майя — на филологическом факультете. К ней часто прибегали подружки, болтали о нарядах. Николай сообразил, что за онлайн-покупками будущее. Начал он с женской одежды и разбогател за короткое время. Денег приходило столько, что парень еле успевал открывать новые магазины в сети. Не один год супруг Майи горел на работе, потом остановился, оглянулся и понял. Бизнес разросся до немыслимых размеров, но семья по-прежнему обитает в старой квартире, никогда не ездит на курорты, жена бегает по ученикам. Алексей спохватился и начал улучшать жизнь семьи. Пентхаус, загородный дом, роскошные автомобили с шоферами, прислуга, дорогие наряды. Затем и это развлечение Алексею наскучило. Бизнес ехал по накатанной колее. Николаев принимал стратегические решения, закрывал одни фирмы, открывал другие. Но где драйв, восторг первых лет, когда империя в интернете только зарождалась? Где всепоглощающая радость первой прибыли? Алексей поселился в списке Forbes, но счастья от данного достижения не испытал. И покупка недвижимости по всему миру не заставляла его сердце биться быстрее. Лёша решил путешествовать. Они с Майей облетели и объехали весь земной шар. И настал момент, когда уже некуда было отправляться. Второй раз ходить по Китайской стене, восхищаться Лувром, с замиранием сердца обозревать Ниагарский водопад, Великий каньон, Алтайские горы, гейзеры Камчатки. Второй раз не первый. Ощущения уже не те. Некоторое время Алексея утешали кулинарные туры, но они быстро приелись. Простите за случайный каламбур. Жизнь олигарха стала серой, ничто не приносило даже намека на радость. Тусовки он никогда не любил, с трудом выдерживал поход на вечеринку. Театр его раздражал, актеры фальшиво играли. Кино было не лучше. Спорт не пришелся ко двору, бегать в потной майке со штангой на плечах по залу, в чем кайф-то? Копаться в земле на участке, сажать цветы у дома — увольте, есть армия садовников. Некогда веселый Лёша, который за ужином рассказывал жене все свои новости, превратился в угрюмого мужика. Он почти не общался с Майей, стал упрекать ее в отсутствии детей, завел себе отдельную спальню, устраивал скандалы, требовал отчета за каждую покупку. Майя не узнавала мужа, она стала его бояться. Как-то, когда Алексей в очередной раз обозвал ее бесплодной уродкой, Майе стало так обидно, что она закричала. «Со мной полный порядок, сына или дочки нет из-за тебя. Мы анализы сдавали». «Результаты где, а?» «Нет желания думать о глупостях», — отмахнулся Лёша. «Я не получал никаких отчетов из лаборатории». Но Майя твердо решила отстоять свою позицию. «Нет, их прислали. Ты распечатал, разорвал листок, в корзину швырнул, но я вынула его, сложила и узнала. У меня нет проблем. Бесплоден ты». «Рылась в корзинке у моего стола», — процедил Алексей. «Прямо Шерлок Холмс». Спустя короткое время после неприятного разговора Лёша стал куда-то уезжать. Пропадал на день, два, неделю. Майя молчала. Но когда супруг исчез на две недели, она испугалась. Засыпала телефон Николаева сообщениями. Лёша вернулся домой и неожиданно ласково сказал. «Я нашел друзей, настоящих, умных. Мне подстать. Хочу жить с ними». У Майи началась истерика. «Завел молодую любовницу, а меня вон!» Лёша обнял жену. «Сейчас объясню, попробуй меня понять». Говорил супруг долго, постоянно повторялся. Майе пришлось изо всех сил напрячься, чтобы понять, что происходит. А когда до нее дошел смысл всего, она растерялась. Она морально готовилась к самому неприятному известию. Лёша завел любовницу, хочет развода. Верная жена ему опостылила. Но то, что сообщил Алексей, оказалось иным. Майя решила, что супруг разлюбил ее, а он разлюбил свою жизнь. В ней пропали радость, восторг, счастье от того, что проснулся. На дворе осень с нудным дождем, а без разницы, какая погода, в душе светит солнце. Все это исчезло. Лешу теперь окружал мрак, прогнать его он не мог. Походы к психотерапевту не дали результата. От приема антидепрессантов возникало ощущение, что он сидит в стеклянной кастрюле. Потом появилось иное чувство. Он лев, которого запинали наглые глупые обезьяны. Их слишком много, они повсюду. Даже царю зверей не справится с ордой тупых мартышек. Он разорвет десяток, другой, третий, но в конце концов армия суетливых созданий затопчет царя зверей. Где выход из тупика? Нет его. И вдруг в конце черного коридора вспыхнул яркий свет. Алексею позвонил Костя Брякин, один из партнеров по бизнесу, и попросил. «Поговори с одним человеком, мы с ним дельце задумали». «Ладно», — без особой радости согласился Лёша. «Пусть завтра прикатывает к полудню». «Давай по-другому», — предложил Брякин. «Приезжай к нам, посмотришь на проект». Николаев решил вежливо отказаться, но почему-то согласился. И на следующий день оказался в Подмосковье.